3-2-1. Филя, которого все считали полумертвым, внезапно широко распахнул глаза. Его зрачки расширились, а вокруг тела вспыхнуло такое яркое золотое сияние, что на мгновение в зале стало светло, как днем. Рыжий засранец активировал свою птичью мощь на полную катушку, создавая настоящее солнце прямо в руках Абдула. Ослепительная вспышка заставила всех инстинктивно заслонить глаза. Абдул отшатнулся, выронив кинжал и выпустив Филю из схватки. Фахим проклинал все на свете, пытаясь восстановить зрение. Я бросился вперед, активируя свою силу. Голубое пламя охватило руки, когда я метнулся к Фахиму. Его глаза расширились от шока, когда мое сияние вспыхнуло в полную силу. «Невозможно!» — выдохнул он, на мгновение ослабив защиту. «У тебя тоже магия зверя!» «Сюрприз!» — оскалился я, используя его замешательство для мощного удара. Серый, словно забыв о своих ранах, ринулся на Абдула. Его зеленоватая энергия вспыхнула с новой силой, когда он схватил предателя за горло и впечатал в ближайшую колонну. «Ты как, рыжий?» — крикнул я Филе, уклоняясь от удара золотистых когтей Фахима, который уже оправился от первоначального шока. «Бывало и лучше», — прохрипел он, оседая на пол. Вспышка отняла последние силы, но сделала свое дело, враги потеряли преимущество. Рита не теряла времени. Пока мы отвлекали на себя противников, она склонилась над Рашидом, пытаясь нарушить нанесенные на алтарь символы. Ее серебристая аура мерцала, выявляя магические узоры, невидимые обычному глазу. Фахим понял, что происходит, и яростно рыкнул, отбрасывая меня мощным потоком львиной энергии. «Глупая девчонка!» – заревел он, бросаясь к алтарю. «Не смей трогать ритуальные знаки!» Я перекатился, смягчая падение, и снова метнулся на перерез, оказавшись между Фахимом и алтарем. Наши силы столкнулись в воздухе, его золотистая против моей голубой. Искры и волны энергии разлетались во все стороны, заставляя древние стены дрожать. «Прочь с дороги, щенок!» – процедил Фахим, а его лицо исказилось от ярости. «Ты даже не представляешь, с чем играешь, а ты не представляешь, во что ввязался, когда тронул моих друзей», — выплюнул я, вкладывая всю ярость в удар. Наша схватка достигла апогея, когда вдруг все здание содрогнулось. Далекий грохот, ощутимая вибрация пола, а затем боевые кличи, доносящиеся снаружи. Фахим застыл, прислушиваясь. На его лице промелькнула тень беспокойства. «Невозможно», пробормотал он. «Мои дозорные». В этот момент двери ритуального зала вновь с грохотом распахнулись. На пороге стоял шейх Мурат, окровавленный, но живой. А за его спиной – воины с пылающими покровами разных цветов и оттенков. Золотые, янтарные, песочные, рубиновые. Шейх Мурат шагнул вперед. Его янтарная аура медленно разгоралась вокруг фигуры. «Даже в пустыне у меня есть союзники, Фахим», – произнес он тихо. Сигнальные соколы были отправлены сразу после сражения с австралийцем. Окрестные кланы всегда помнят, кто их настоящий защитник. Воины союзных кланов заполнили ритуальный зал, окружая нас и противников плотным кольцом. Среди них показалась невысокая фигура с волосами черными как смола, девушка в легких кожаных доспехах с аурой антилопы. Она на мгновение задержала на мне взгляд, в котором мелькнуло что-то похожее на интерес, затем сосредоточилась на врагах. Фахим оценил ситуацию мгновенно. Он бросил взгляд на алтарь с Рашидом, затем на меня, а после, на превосходящие силы противника. Его губы искривились в ухмылке. «Сегодня ваш день, Мурат», — произнес он с неожиданным спокойствием. «Но запомни, что наша война только начинается». С этими словами его львиная аура вспыхнула ослепительным золотом. Он ударил кулаком о пол, и под ногами разверзлась трещина, из которой вырвались потоки раскаленного песка. Воздух наполнился пылью и жаром, заставив всех закашляться и отступить. Серый попытался схватить Абдула, но предатель оказался проворнее, его лисья аура вспыхнула, мгновенно создавая иллюзии двойников, и он скользнул в образовавшийся провал вслед за своим господином. В ту же секунду Фахим, уже скрывшийся в тайном ходе, активировал какой-то механизм, потолок над проходом затрещал и обрушился, завалив вход грудой камней. Когда песчаная буря улеглась, от Фахима не осталось и следа, только груда обломков, перекрывшая путь погони. Абдул тоже успел ускользнуть, воспользовавшись своей лисьей магией и моментом всеобщего замешательства. «Твою мать!» — выругался Серый, ударив кулаком по каменному полу. «Упустили гадов!» Шейх Мурат бросился к алтарю, где лежал его сын. Лицо шейха, обычно невозмутимое, исказилось болью и надеждой, когда он прикоснулся к бледной щеке Рашида. «Он жив», — тихо сказала Рита. «Я смогла остановить ритуал до того, как Фахим завершил его, но его аура все еще нестабильна. Немедленно отнесите моего сына в северное крыло замка», — скомандовал шейх, и в его голосе снова зазвучала властность правителя. «Приведите лучших лекарей, быстро». Двое воинов тут же подхватили мальчика и бережно понесли его из ритуального зала. Шейх последовал за ними, не отрывая глаз от бледного лица сына. «Мы остались в опустевшем зале, окруженные воинами союзных кланов. Вокруг царила атмосфера победы, смешанная с напряжением от понимания, что Фахим все еще на свободе. Ты как, рыжий?» Я помог Филе подняться на ноги. Его золотистая аура почти угасла, истощенная мощной вспышкой, но жизнерадостная ухмылка оставалась на месте, даже сквозь маску запекшейся крови. «Жить буду», — он ухмыльнулся, опираясь на мое плечо. «Особенно если в этом замке найдется что-нибудь покрепче воды». Серый подошел к нам, его зеленоватая аура уже начала затягивать глубокую рану на груди. «Идемте», — сказал он, поддерживая Филю с другой стороны. «Думаю, пора узнать, что будет дальше». В северном крыле замка, куда отнесли Рашида, царила деловитая суета. Лекари в длинных одеждах с вышитыми на них магическими символами склонились над мальчиком, проводя одну процедуру за другой. Шейх Мурат неподвижно стоял рядом, наблюдая за их работой. Его лицо было каменной маской, но глаза выдавали глубокое беспокойство. Мы тихо устроились в углу просторной комнаты, не желая мешать. Филю уже успели обработать какими-то бальзамами, и выглядел он немного получше, хотя все еще морщился при каждом движении. Пустынные лекари работали иначе, чем русские доктора. Их техники основывались на манипуляции энергетическими потоками, они создавали вокруг Рашида сложные узоры из разноцветных аур, переплетающихся в замысловатые конструкции. «Они пытаются стабилизировать его состояние», – прошептала Рита, наблюдая за процессом. «Но я не вижу реальных изменений, его покров все еще нестабилен». Я молча кивнул, ощущая странную связь с мальчиком. Наша родственная магия словно переговаривались на расстоянии, я чувствовал каждый всплеск его силы, каждое колебание голубого свечения. «Они лечат лишь следствие, а не причину», — голос Александра в моей голове звучал задумчиво. «Проблема не в его теле, а в самой структуре его магии». «Знаю», — тихо ответил я, привлекая удивленный взгляд Риты. Время тянулось медленно. За окнами уже начали сгущаться сумерки, когда лекари наконец отступили от ложа Рашида с явным неудовлетворением. «Мы сделали все возможное, мой господин», — произнес старший из лекарей, седобородый мужчина с покровом верблюда. «Физическое состояние принца удалось стабилизировать, но его аура», — он покачал головой, — «не поддается привычным методам лечения. Сейчас мальчику необходим глубокий сон. Несколько часов спокойного отдыха помогут телу восстановиться, хотя проблема с его покровом требует иного решения». Шейх медленно кивнул, словно ожидал услышать именно это. «Благодарю за вашу помощь», — произнес он с достоинством правителя. «Отдохните. Вскоре нам понадобятся ваши свежие силы». Когда лекари покинули комнату, шейх Мурат повернулся к нам. Его лицо смягчилось, когда он бросил последний взгляд на спящего сына. «Пусть Рашид спит», — сказал он тихо. «Это самое лучшее для него сейчас». Он выпрямился, возвращая себе властную осанку. «А для нас самое время познакомиться с союзниками. Если мы хотим разбить Фахима, нам необходимо действовать сообща». Мы направились вслед за шейхом. Пройдя несколько коридоров и спустившись по широкой лестнице, мы оказались в большом зале с высокими потолками. Здесь уже собрались предводители союзных кланов, ожидая шейха для военного совета. Они переговаривались на арабском. Резкие, раскатистые звуки наполняли зал. Я слегка активировал свой покров, позволив голубоватому свечению едва заметно проступить в глазах. Обычный трюк первокурсника из академии, но невероятно полезный, минимальный расход силы для понимания чужого языка. Сразу арабская речь стала мне понятна, словно я вырос среди песков пустыни. «Это шейх Кадир из клана Красных Песков», — представил Мурат высокого мужчину с посеребренной бородой, чья аура льва создавала вокруг него золотистое сияние. «Его воины первыми пришли на помощь. Это была честь», — произнес шейх Кадир, прикладывая руку к сердцу. «Клан Аль-Нахар всегда помогал нам в трудные времена». Они слегка поклонились друг к другу, после чего шейх перешел к следующему союзнику. «Малик из клана Утренней Росы», — Мурат кивнул на худощавого типа с кожей темной, как воронье крыло. Мужчина выглядел так, будто мог перерезать глотку и даже не вспотеть. «Мои люди к вашим услугам, шейх», — ответил он без особого энтузиазма, смерив нас оценивающим взглядом. Явно прикидывал, не зря ли притащился со своими людьми. «Изра, наследница клана Золотых Копыт», — шейх указал на девушку у колонны. Я обернулся и увидел невысокую девушку в алой одежде с золотой вышивкой. Несмотря на рост, она держалась с таким достоинством, что казалось выше окружающих. Темная кожа, черные волосы в сложной косе и цепкий, внимательный взгляд, который, казалось, проникал прямо в душу. На поясе поблескивал изогнутый кинжал, явно не для красоты. Что-то в ее облике меня зацепило. Может, уверенность, с которой она держалась среди воинов вдвое крупнее нее. Или это ухмылка, обещающая и опасность, и приключение одновременно. Пока было непонятно. «Зара, лучший боевой маг их клана», продолжил шейх, «и отличный целитель. Ее навыки помогут Рашиду». Она подошла ко мне, и я вдруг почувствовал, как напряглись мышцы. Не от страха, скорее от предвкушения. Как перед хорошей дракой или азартной карточной партией. «Неожиданно здесь видеть северян», произнесла она с легким акцентом, разглядывая меня с откровенным интересом. «От тебя исходит странная сила. Не такая, как у большинства магов. Необычная. Я полон сюрпризов», ответил я, невольно улыбаясь. Было что-то притягательное в ее прямолинейности. Филя, заметив мою реакцию, тут же оживился и выступил вперед, расправив плечи и активировав слабое золотистое свечение своего покрова. А я Филипп Ветрогонов, он легко поклонился, несмотря на ноющие ребра, и улыбнулся своей фирменной, чуть лукавой улыбкой. Обладатель покрова орла и, если позволите заметить, тот самый боец, что устроил отвлекающий маневр у восточной стены. Зара окинула его взглядом, от которого показалось, что температура в комнате упала на десяток градусов. «Покров орла», — произнесла она с едва заметной насмешкой. «В наших землях мы называем его падающим камнем. Перьев много, толку мало, особенно когда рядом есть настоящая огненная сила». При этих словах ее рубиновая аура вспыхнула ярче, заставив Филю непроизвольно отступить на шаг. Серый за его спиной беззвучно трясся от смеха. «Не горячись так, красавица», — неловко ухмыльнулся Филя, пытаясь спасти лицо. «Я еще не показал, на что способен». «Уверена, что так и есть», — сдержанно ответила Зара, но ее взгляд уже скользнул обратно ко мне. «Но сейчас нам нужно сосредоточиться на более важных вещах, например, на той странной силе, которую я чувствую в присутствии этого северянина. Не припомню, чтобы встречала что-то подобное раньше». Шейх Мурат кашлянул, привлекая внимание. «Для длинных разговоров будет время позже. У нас есть более насущные задачи». Следующие несколько часов прошли в обсуждениях военной стратегии. Шейхи соседних кланов предлагали свои силы, спорили о путях наступления, обменивались разведданными о передвижениях людей Фахима. Карты разворачивались и сменяли друг друга, песчаные фигуры на них передвигались, демонстрируя возможные сценарии боевых действий. Я с трудом сдерживал зевоту, ничего более скучного, чем военные советы, на свете не существовало. Когда основные вопросы были решены и воины разошлись выполнять распоряжения, шейх Мурат подошел к нам. «Пора навестить моего сына», его лицо стало серьезным. «Думаю, он уже достаточно отдохнул». Мы покинули зал совещания и двинулись по длинному коридору в северное крыло замка. По пути шейх коротко объяснял ситуацию. Рашид впал в это состояние 4 года назад. Сначала приступы были редкими, раз в несколько дней его покров выходил из-под контроля. Потом случаи участились. «Целители пробовали стабилизировать его?» – спросила Рита. «Конечно», – шейх горько усмехнулся. «Я созвал лучших магов со всей Аравии. Мы тоже пытались», – добавила Зара, поравнявшись со мной, 3 раза за последние полгода. «Целительницы нашего клана перепробовали все известные техники. Мы поднялись по винтовой лестнице и оказались в просторной комнате, залитой мягким светом масляных ламп. Посреди стояла низкая кровать, на которой лежал бледный мальчик. Я осторожно шагнул в комнату вслед за шейхом. Голубоватое сияние вокруг Рашида вспыхивало и гасло, как сломанный газовый фонарь в питерских переулках. Что-то дрогнуло во мне при виде этого, словно встретился взглядом со своим отражением, которое было при смерти. Возле кровати сидел какой-то старик, который при виде шейха подскочил как ужаленный и грохнулся на колени. «Господин, вы вернулись». Голос дрожал от нахлынувших эмоций. «Хвала Всевышнему». Шейх Мурат замер, как громом пораженный. «Хашим, выдохнул он, явно не веря своим глазам. «Ты жив?» «Да, мой господин», старик поднял голову, и я заметил слезы, бегущие по иссеченному морщинами лицу. «Ваши воины нашли меня в подземельях и освободили». Я сразу же поспешил к молодому господину. Шейх рывком поднял старика с колен и крепко обнял, забыв про всю свою величественную сдержанность. «Учитель моего сына», — пояснил он нам, наконец отстраняясь от старика, «воспитывал Рашида с первых дней жизни». Шейх снова посмотрел на слугу. «Расскажи, что произошло, как Фахим захватил дворец, как Рашид оказался здесь». Старик провел дрожащей рукой по лицу, собираясь с мыслями. «Это было на рассвете», — начал он, и голос его окреп. «Люди Фахима пришли без предупреждения, как стая шакалов при виде раненой добычи. А молодой господин, он обернулся к лежащему мальчику, и в глазах промелькнула гордость. Он повел себя как истинный сын великого Мурада». Шейх подался вперед. «Что ты имеешь в виду?» Когда начался штурм, все советники настаивали, чтобы принц немедленно покинул дворец вместе с госпожой. Старик выпрямился, но молодой господин отказался. «Настоящие воины не бегут», — сказал он. «Если я побегу, они будут преследовать нас до самой границы. Но если я останусь и задержу их, мать и слуги успеют уйти». Глаза шейха засияли от гордости. «Мой сын сам принял такое решение?» — спросил он, и в его голосе звучало недоверчивое восхищение. «Да, господин», — кивнул Хашим. Госпожа рыдала, умоляла его уйти с ней, но он был непреклонен. «Я сын своего отца», — сказал он, — «и я не побегу, как трус, бросив наших людей». Он лично командовал обороной, пока караван с женщинами и детьми не ушел достаточно далеко. Зара внезапно опустилась на одно колено, прижав кулак к сердцу, жест, который в этих землях означал крайнюю степень воинского уважения. «Молодой воин», — произнесла она с искренним восхищением, — «эта история будет жить в песнях наших кланов». Рита стояла с широко раскрытыми глазами. Но как он вообще мог сражаться? Ведь его состояние... «В тот день его покров был удивительно стабилен», — ответил Хашим. «Словно сама опасность придала ему сил. Он держался до последнего, пока Фахим не пришел лично. Тогда я своими глазами видел, как хозяин черного замка использовал какой-то древний амулет, который вызвал у молодого господина приступ. Покров начал пульсировать неконтролируемо, и Рашид потерял сознание. Шейх сжал кулаки так, что суставы побелели. «Фахим заплатит за каждую каплю страданий моего сына», — процедил он сквозь зубы. Зара поднялась с колена и повернулась к шейху. «Господин, вам удалось найти реликт?» — спросила она напряженно. «Ту древнюю книгу, на которую у вас были большие надежды». Губы шейха тронула легкая улыбка. «Я нашел нечто большее», — он повернулся ко мне. «Я нашел живой ключ к этой загадке. Все взгляды обратились ко мне, и я позволил своей ауре проявиться. Голубое пламя окутало мои руки, показывая собравшимся суть моей силы». Старик Хашим отшатнулся с широко раскрытыми глазами. «Аура», — прошептал он, — «точно такая же, как у молодого господина». «Не просто такая же», — уточнил шейх, — «а под полным контролем». «Не так, чтобы полным», — буркнул я, чувствуя себя неловко под их изучающими взглядами. «Только-только научился держать эту заразу в узде. Как это возможно?» Зара подошла ближе. Ее рубиновая аура слегка касалась моей голубой, посылая странное ощущение тепла. «Я думала, что только род Аль-Нахар подвержен этому древнему проклятию. У нас в России тоже есть свои проклятия», — хмыкнул я. «Но мне повезло встретить одного предка, который взялся за мое обучение». Шейх подошел к ложу сына и жестом пригласил меня приблизиться. «Вы сможете помочь ему, стабилизировать его ауру, как в ритуальном зале». Я глубоко вздохнул. «Спасти умирающего пацана, ради этого мы и притащились в эту раскаленную пустыню, рискуя шкурами. Не хотелось подводить всех сейчас, когда мы уже так близко». «Я попробую», — кивнул, подходя к мальчику. Реликт в кармане потеплел, словно откликаясь на присутствие родственной силы. Я осторожно положил руки на виски Рашида и закрыл глаза, позволяя своей ауре медленно соприкоснуться с его, нестабильно и мечущейся. «Сосредоточься», — зазвучал голос Александра в моей голове. «Представь, что ты направляешь бурный поток в спокойное русло. Твоя аура должна стать образцом для его». Я ощутил, как наши силы начинают взаимодействовать. Моя спокойная, устойчивая аура словно обволакивала его хаотичную, пытаясь задать ритм. Постепенно голубое свечение вокруг мальчика начало стабилизироваться, пульсируя в унисон с моим. «Получается», — прошептала Рита где-то на периферии моего сознания. Я чувствовал, как аура Рашида подстраивается под мою, и это давало надежду. Но внезапно что-то пошло не так, моя собственная аура дрогнула, словно наткнувшись на невидимое препятствие. А затем голубое свечение вокруг мальчика взбунтовалось с новой силой, не затухая, как раньше, а наоборот, разгораясь все ярче. Рашид застонал, его тело выгнулось дугой, а по комнате разлилась волна чистой магической энергии, от которой зазвенели стекла и затрещала мебель. «Что происходит?» – закричал шейх, бросаясь к сыну. Я отдернул руки, разрывая контакт, но было поздно. Аура Рашида теперь пылала как мини-сверхновая, превращая его тело в сияющий голубой силуэт. «Твою мать!» – выдохнул я, отступая. Похоже, все вышло из-под контроля. Глава 7. Интересная теория. Прошла целая неделя с тех пор, как мы вытащили сына шейха из лап его врагов. Неделя, которая тянулась как вечность в этом раскаленном котле под названием Моравия. Жара давила на нас будто разъяренный медведь, выжимала последний пот, плавила мозги и превращала внутренности в иссушенную пустыню. Спасались только местной водой и щербетом, которые благородные хозяева подавали в таких количествах, что даже наш серый не мог разом осушить все кувшины. Хоть и честно пытался это сделать, уж больно понравился ему щербет. Со спасением мальчишки мы справились на ура, а вот с его лечением дела шли ни шатка ни валка. Рашид большую часть времени пребывал в полубредовом состоянии. Его покров зверя то вспыхивал, как сигнальная ракета на императорском параде, то практически полностью угасал. Причем, остановить эти всплески у нас никак не получилось. При этом не скажу, что мы все 7 дней просто отсиживались, каждый нашел себе занятие по вкусу. Рита, как самая умная из нас, фактически поселилась в библиотеке Черного замка. Она днем и ночью строчила в своей тетради какие-то заметки, перерывала древние фолианты и свитки, а потом доставала местных целителей своими теориями и выкладками. Ее магические способности помогали ей разбирать даже самые выцветшие тексты и находить связи между разрозненными фактами, до которых эти бородатые знахари своим умом в жизни бы не дошли. Они морщились и закатывали глаза, но спорить с ней не решались, слишком убедительно звучали ее аргументы. Серый, как и следовало ожидать от нашего здоровяка, нашел общий язык с местной охраной. Оказалось, что крепким парням не важно, на каком языке ты говоришь, если можешь уложить противника на лопатки одним движением. Я пару раз заглядывал на тренировочный двор и заставал там настоящий межкультурный обмен. Наш верзила демонстрировал какой-нибудь захват из арсенала питерской шпаны, а арабы в ответ показывали, как правильно рубить врага кривой саблей так, чтобы кровь не забрызгала твою парадную одежду. Филя же умудрился за неделю облазить весь дворец, познакомиться со всеми слугами от мала до велика и обзавестись целым гаремом воздыхательниц среди местных девиц. Они слушали его байки о снежной России с таким восторгом, будто он рассказывал о путешествии на Луну. Впрочем, наш Филя мог уболтать даже немого, его трепотня работала исправно в любом климате. Что касается меня, то я добровольно-принудительно взял на себя роль лекаря для юного Рашида. Каждый божий день проводил по нескольку часов рядом с мальчишкой, пытаясь всеми правдами и неправдами привести в порядок его взбесившийся покров. Прогресс, конечно, был, но настолько медленный, что нас бы последняя улитка обогнала, и успела бы еще остановиться и пожрать по дороге, и напоржать над нами, медлительными. Мы с Ритой этими бородатыми лекарями суетились вокруг пацана, как неопытные хирурги вокруг сложного пациента, вроде и инструменты есть, и желание помочь имеется, а с чего начинать и где копать, ни черта не понятно. И вот, когда наше терпение уже было на исходе, шейх Мурат созвал нас в библиотеку Черного замка. Как оказалось, когда Фахим захватил родовой дворец шейха, он первым делом вывез оттуда древние книги и манускрипты, настоящую сокровищницу знаний, накопленных поколениями рода Аль-Нахар. Ирония судьбы. Теперь мы искали разгадку болезни Рашида в тех самых фолиантах, которые враг украл у его отца. По словам шейха, где-то среди этих пыльных страниц скрывалась тайна проклятой магии зверя. Повезло, что Фахим не успел уничтожить мою библиотеку, когда вывозил ее из нашего родового дворца. Шейх Мурат бережно коснулся внушительного тома в металлическом окладе. Эти книги собирались поколениями моей семьи, и сейчас они могут дать нам ответы, которые мы ищем. Рита уже кружила между стеллажами, с трепетом дотрагиваясь до корешков книг, будто к священным реликвиям. Серый неуклюже топтался у входа, явно опасаясь задеть своей громадной фигурой хрупкие артефакты. Филь расположился у окна, лениво листая первый попавшийся трактат и делая вид, что понимает загадочные аравийские символы. «Господин Вальский», — шейх жестом подозвал меня, — «думаю, вам следует взглянуть на это». Шейх прошелся вдоль полок, вглядываясь в корешки книг, словно пытаясь вспомнить расположение каждого тома. «Где же должен быть где-то здесь?» — бормотал он себе под нос. «А, вот». Он с видимым облегчением извлек из дальнего угла потрепанный фолиант в кожаном переплете. Золотое тиснение на корешке почти стерлось, а края страниц пожелтели и искрошились. «Родовая хроника Аль-Нахар», — пояснил шейх, осторожно укладывая книгу на стол. «Наши летописцы веками записывали в нее все значимые события семьи: рождения, смерти, браки, войны. Если хоть где-то и осталась зацепка о том, откуда взялась эта дрянь в крови моего сына, то искать надо здесь». Рита в мгновение ока оказалась у стола, глаза загорелись исследовательским азартом. «Можно?» — спросила она, уже протягивая руки к книге. Шейх кивнул, и она осторожно раскрыла первые страницы. «Невероятно!» — пробормотала она, пробегая глазами по строчкам. «Такая детальная запись родословной. Здесь даже пометки о врожденных особенностях каждого члена семьи. Я сам толком не изучал ее», — признался шейх. «Всегда не хватало времени. Но теперь мы должны просмотреть все», — решительно заявила Рита. «Особенно записи о необычных болезнях или странных проявлениях магии в роду». Рита присела за массивный стол из темного дерева и погрузилась в изучение. «Я заметил, как сквозь открытое окно в библиотеку заглянула Зара, наблюдавшая за нами с террасы. Могу я присоединиться?» — спросила она, легко перепрыгивая через подоконник. «История великого дома Аль-Нахар тесно связана с историей многих кланов пустыни». Шейх кивнул, и девушка подошла ближе, встав прямо у моего плеча, настолько близко, что я чувствовал аромат пустынных трав, исходящий от ее волос. Рита мельком взглянула на нас и чуть заметно поджала губы, прежде чем вернуться к манускрипту. Следующие полчаса прошли в напряженной тишине. Рита методично перелистывала страницы, периодически делая пометки в своем блокноте. Филя сначала пытался сосредоточиться на каких-то свитках, но быстро заскучал и теперь разглядывал потолочную лепнину, явно мечтая оказаться где-нибудь в другом месте. Серый дремал в углу, привалившись к книжному шкафу. Зара время от времени подходила ко мне, якобы показать какую-нибудь интересную деталь в архитектуре библиотеки, каждый раз находя повод для случайного прикосновения. Наконец, Рита выпрямилась и постучала пальцем по странице. «Любопытно», — произнесла она, задумчиво потирая висок. «Здесь упоминается какой-то союз с родом Альзарка, заключенный примерно 4 столетия назад». Зара подалась вперед, еще ближе ко мне прижимаясь. «Альзарка?» На лице Зары отразилось искреннее удивление. «Я слышал об этом клане от моей бабушки. Древний клан, почти легендарный. Они были немногочисленны, но обладали невероятной силой. Насколько я знаю, их представителей не видели уже несколько столетий, они либо вымерли, либо покинули наши земли». Что удивительно, Рита развернула книгу к нам, демонстрируя иллюстрацию, изображавшую воина, окутанного голубоватым свечением. «Так это описание их покрова. Смотрите», — она указала на древние символы рядом с рисунком. «Здесь говорится о синем пламени, текущем по жилам, подобно воде». Я почувствовал, как желудок сделал кульбит. «Покров зверя», — выдохнул я, узнавая в иллюстрации отражение собственного дара. «Именно». Рита взволнованно перелистнула несколько страниц вперед. «А теперь смотрите. Этот союз был заключен в 1423 году, но первый случай странного заболевания зафиксирован только», — она водила пальцем по датам, — «в 1470-м, почти через 50 лет после брака». Шейх наклонился, вглядываясь в записи. «Теперь я понимаю, почему никто не заметил связи», — шейх прищурился, вглядываясь в мелкие записи на полях. «Первым носителем был Халид ибн Фарук, незаконнорожденный сын тогдашнего правителя от наложницы. Его держали в тени, вдали от двора. Когда у него проявилась странная болезнь, это не связали с родовым проклятием, просто списали на неудачную судьбу бастарда. Только спустя 30 с лишним лет, когда схожий случай проявился у чистокровного наследника из совершенно другой линии, стали говорить о родовом проклятии. И так через поколения, в разных ветвях семьи. Иногда проходило 40 лет без единого проявления, а потом вдруг рождались сразу два носителя в разных концах клана. С таким разбросом по времени и по разным линиям рода почти невозможно было увидеть закономерность, задумчиво произнесла Рита, особенно если первый случай проявился только в втором поколении официальных потомков. А что известно о самом роде Альзарка? Немногое, вздохнул шейх, считалось, что их магия по своему происхождению отличается от нашей. В какой-то момент они просто исчезли, кто-то говорил, что вымерли, кто-то, что ушли в другие земли. Это произошло задолго до моего рождения. Рита выпрямилась, ее глаза сверкали тем особым огнем, который появлялся всякий раз, когда она выходила на след разгадки. «У меня есть теория», — сказала она, отмечая закладками несколько страниц, «что если дело вовсе не в проклятии, что если это биологическая несовместимость двух разных типов магии». «Не понял», — Филя наконец оторвался от разглядывания потолка. «Разные типы магии постоянно смешиваются. Половина Академии — результат таких союзов. Да, но обычно это касается классических типов, которые эволюционировали из общего источника». Рита начала лихорадочно делать заметки. «А если покров зверя, как мы думаем, относится к древнейшему, первичному типу магии? Что если он просто несовместим с более поздними формами, как масло и вода?» Предположил я, заинтересовавшись. «Скорее, как противоборствующие химические вещества», — Рита задумчиво постучала пером по странице. «У меня только гипотеза, но посмотрите на симптомы, на периодичность проявления, на возраст наступления кризиса. Все выглядит так, будто покров скорпиона, доминантный в роду Аль-Нахар, каким-то образом конфликтует с покровом зверя, когда оба оказываются в одном организме. Возможно, первый пытается подавить второй, а тот, в свою очередь, дестабилизируется и выходит из-под контроля». «Звучит логично», — я кивнул, вспоминая лекции Вершининой. «В академии нам рассказывали о случаях конфликта магических сил. Это как чужеродное вещество в организме, но это никогда не заканчивалось летальным исходом». «Если твоя теория верна», — шейх нахмурился, — «значит, все наши попытки найти противоядие от мифического проклятия могли быть напрасны? Мы искали не там, это только предположение», — осторожно заметила Рита. «Без дополнительных исследований трудно сказать наверняка, но это объяснило бы, почему традиционные методы лечения никак не помогают». Зара осторожно коснулась моего запястья, привлекая внимание. «Эти Альзарка», — прошептала она, — «они были как твоя семья в России, древними, но утратившими былое могущество». Я невольно фыркнул, вспоминая, как отец в подпитии любил разглагольствовать о былом величии Вальских, о том, как наши предки владели землями от горизонта до горизонта, а теперь мы едва сводим концы с концами в обветшалом особняке, где даже крысы селятся из жалости. Зара, стоявшая рядом, внезапно сжала мое запястье. Ее пальцы были неожиданно горячими, словно она держала в руках раскаленные угли. Она не просто прикоснулась, она обвела большим пальцем венку на моем запястье, как будто изучая пульс, и эта неожиданная интимность заставила меня вздрогнуть. Ее темные глаза, обрамленные густыми ресницами, смотрели прямо в мои с каким-то хищным интересом. Заметив это, Рита с такой силой сжала перо, что оно хрустнуло в ее руках, брызнув чернилами на бесценный манускрипт. Шейх еле успел подхватить каплю краем рукава, пока та не впиталась в пергамент. «Пожалуйста, будьте осторожнее с документами», — мягко, но настойчиво произнес он, хотя было очевидно, что его больше беспокоит состояние хроники, чем любовные игры подростков. «Ладно, хватит отвлекаться», — Рита отдернула руку, пытаясь скрыть румянец на щеках. «Нам нужно разобраться, как эта биологическая несовместимость работает и можно ли ее как-то обойти. Если проблема действительно в конфликте двух типов магии, а не в мифическом проклятии, то подход к лечению должен быть совершенно иным». «Прямо Санта-Барбара какая-то», — хмыкнул Филя, подпирая подоконник. «Следующее, что мы узнаем, — Сенька и Рашид — потерянные братья, разлученные в младенчестве». Зара недоуменно посмотрела на него, явно не понимая отсылки, но все равно улыбнулась. «В любом случае, это удивительное открытие», — произнесла она, снова приближаясь ко мне. «Узы древней магии связывают наши земли сильнее, чем мы думали». «Да уж, крепкие узы, от которых дети мрут раньше времени», — буркнул Серый, впервые подав голос с начала обсуждения. Зара вдруг оказалась совсем близко, пальцами касаясь узора на моем рукаве. «У нас верят, что те, кто делит одну судьбу, становятся ближе, чем братья», — проговорила она с какой-то особой интонацией. Твой дар и страдания Рашида словно отражаются друг в друге». Рита громко захлопнула древний фолиант, заставив нас всех подпрыгнуть от неожиданности. «Думаю, нам нужно срочно вернуться к Рашиду», — отчеканила она, поднимаясь. «Проверить нашу теорию и, возможно, скорректировать методы лечения». Шейх Мурат кивнул, явно благодарный за возвращение к практическим вопросам. «Да, пора действовать, используя новые зна». Его прервал звонкий голос молодого мальчика-слуги, ворвавшегося в библиотеку с выпученными от волнения глазами. «Господин, срочное послание из российского консульства». Мальчик протянул запечатанный конверт. Шейх нахмурился, прочитал, что написано на конверте, после чего передал его мне. «Это вам, господин Вальский». Я сломал печать с двуглавым орлом и быстро пробежал глазами по строчкам, написанным каллиграфическим почерком. «Господину А. Вальскому и сопровождающим его лицам, настоящим уведомляем о необходимости вашего безотлагательного визита в российское консульство в городе Аль-Джабль по делу государственной важности. Ожидаем вас незамедлительно. Константин Зимин, вице-консул». «Что там?» — спросил Филя, заглядывая через плечо. «Похоже, нам придется отложить работу с Рашидом. Я передал письмо ему. Российское консульство в Аль-Джабле требует нашего присутствия». Шейх задумчиво потер подбородок. «Аль-Джабль в полутора днях пути отсюда. Крупный торговый город на перекрестке караванных путей. Я дам вам охрану и проводников. Можно мне сопровождать их?» — неожиданно спросила Зара. «Как представитель клана Золотых Копыт, я могла бы обеспечить дипломатическую поддержку на территориях других племен». Шейх посмотрел на нее с долей удивления, но кивнул. «Если твой отец не возражает, я не вижу причин для отказа». Зара просияла, бросив на меня победный взгляд. Краем глаза я заметил, как Рита стиснула кулаки так, что побелели костяшки пальцев. Филя, наблюдавший эту сцену, расплылся в широкой ухмылке. «Ох, Сенька, Сенька», – прошептал он, обнимая меня за плечи. «С каждым годом твой послужной список все впечатляющее. Сначала Соловьева из первогодок, потом Катька с факультета боевой магии, половина старшекурсниц на зимнем балу, дочка того купца из Нижнего. Теперь вот пустынная воительница к коллекции добавилась. Да ты, брат, форменный многостаночник, ты свой список составь сначала, Казанова недоделанный», — улыбнулся я, сбрасывая его руку. «И не нагнетай, ничего такого нет». «Ну-ну», — он подмигнул, не переставая ухмыляться. «Тогда почему наша Ритуля такая кислая?» Я глянул в сторону Риты, которая сейчас собирала какие-то записи, демонстративно не смотря в нашу сторону. Ее напряженная поза и излишне резкие движения выдавали чувство красноречивее любых слов. «У тебя просто разыгралось воображение», — поморщился я. «Да ладно тебе», — он ткнул меня локтем в бок. «Спорим на десятку, что наша северная совушка задаст трепку этой пустынной антилопе, если та продолжит виться вокруг тебя. Возможно, нам стоит оставить Риту здесь», — предложил я. «С ее знаниями она была бы полезнее при этих исследованиях». Зара задумчиво наклонила голову, делая вид, что тщательно обдумывает предложение. «В этом есть разумное зерно», — заметила она с дипломатической нейтральностью. «Госпожа Давыдова обладает поистине выдающимися познаниями, которые могли бы ускорить исследование. К тому же, ее помощь Рашиду неоценима». Она сделала паузу. «А что касается путешествия в Аль-Джабль, я отлично знаю эти земли и могла бы обеспечить вашу безопасность». «Ни за что», — отрезала Рита, крепко сжимая в руке перо. «Во-первых, я не доверяю дипломатические переговоры вам троим, вы умудритесь поссориться с кем угодно. А во-вторых», — она метнула холодный взгляд на Зару, «мне нужно лично осмотреть архивы консульства на предмет упоминания о древних магических родах. То, что мы не найдем здесь, может обнаружиться там». Филя закашлялся, безуспешно пытаясь скрыть смешок. Шейх переводил взгляд с одной девушки на другую, явно замечая напряжение, но предпочел не вмешиваться в этот негласный поединок. «Что ж, решено», — заключил он дипломатично. «Вы отправляетесь все вместе, а мы с целителями займемся проверкой вашей теории». Он бережно закрыл хронику. «Надеюсь, ваше открытие станет ключом к спасению моего сына». Я украдкой наблюдал за Ритой и Зарой, которые обменивались взглядами, полными плохо скрываемого соперничества. Впереди нас ждало путешествие в Аль-Джабль, и что-то подсказывало мне, что битва с Фахимом может оказаться не самым опасным испытанием в этой истории. Аравийская пустыня была похожа на живое существо, днем она обжигала безжалостным солнцем, ночью пронизывала холодом до костей, а рассветы и закаты окрашивали ее в такие цвета, которые не снились самым искусным художникам Петербурга. Мы двигались быстро, погружаясь в монотонный ритм караванного путешествия. Мерный шаг верблюдов, скрип седел, тихие переговоры проводников, все это сливалось в гипнотический фон, на котором разворачивалась самая странная глава моей жизни. Зара держалась рядом со мной при каждой возможности. Она рассказывала о созвездиях пустыни, о местных легендах, учила меня отличать съедобные растения от ядовитых. При этом каждое объяснение сопровождалось легким прикосновением или наклоном слишком близко, нарушая все мыслимые границы личного пространства. «В наших землях», — говорила она во время одного из привалов, — «когда мы сидели у костра, а над нами раскинулось бархатное небо, усыпанное звездами, существует легенда о воине, чья кровь горела синим пламенем. Он пришел из-за моря и влюбился в дочь местного шейха. Говорят, что от их союза родились дети, в чьих жилах текла магия, способная изменить ход истории. Ее рука как бы случайно коснулась моей, когда она указывала на особенно яркую звезду. Она, конечно, не спешила ее убирать. Я усмехнулся про себя, очевидный прием, который я проделывал сотни раз в захудалых тавернах Петербурга. Хотя должен признать, в исполнении этой пустынной красотки он выглядел куда изящнее. Я мог бы подыграть, но в данный момент мои мысли крутились вокруг Рашида и чертова реликта, а не любовных игр. Как по заказу, в этот момент на наши соединенные руки выплеснулась горячая жидкость. Мы отскочили друг от друга, и я увидел Риту с пустой чашкой в руках. «Ой, как неловко», — произнесла она тоном, в котором не было ни капли сожаления. Задумалась о лечении Рашида и не заметила, как расплескала чай. «Эти пустынные звезды так отвлекают от практических дел». Зара поднялась, стряхивая капли с одежды. Ее взгляд стал острым, как кинжал. «Ничего страшного», — ответила она с холодной улыбкой. «В пустыне учишься ценить каждую каплю влаги и каждый момент близости с теми, кто дорог». Воздух между девушками, казалось, наэлектризовался. Я поежился, ощущая себя добычей между двумя хищницами. Серый тихо похрюкивал от сдерживаемого смеха, а Филь откровенно наслаждался представлением. Напряжение разрядил один из проводников, окликнувший Зару на местном наречии. Она нехотя отошла, бросив на Риту последний выразительный взгляд. Рита тоже вскоре поднялась, сославшись на необходимость проверить свои записи перед сном, и направилась к своему шатру. Как только девушки скрылись из виду, Филя придвинулся ближе и ткнул меня локтем в бок. «Так-так-так», — протянул рыжий, потирая руки. «Кажется, мама природа сама решает, кто достоин продолжить род Вальских. Ставлю 3-1 на нашу северную красавицу, у нее преимущество в академическом образовании и целых 3 года опыта обхождения с этим охламоном». «Филь, ты снова за свое?» — с иронией в голосе спросил я. «Хотя не стоит недооценивать пустынную красотку», — продолжал парень, делая вид, что не слышит. «Наша новая подруга явно знает, чего хочет, и не стесняется этого. Ставки принимаются, господа. Кто победит в битве за сердце нашего героя?» «Я ставлю на Ритку», — пробасил Серый, разминая плечи. «Помните, как она на третьем курсе заехала Петрову между ног, когда тот попытался к ней подкатить? Бедолага 2 недели в лазарете провалялся. С такой хваткой она эту пустынную принцессу в порошок сотрет. Я бы поставил 5 золотых на дочь клана Золотых Копыт», — внезапно раздался голос сбоку. Мы все трое резко обернулись. Один из провожатых арабов, немолодой уже мужчина с седой бородой, сидел неподалеку, невозмутимо попыхивая трубкой. «Дочери пустыни знают сотни способов привязать мужчину к себе», — продолжил он будничным тоном. «Моя третья жена приворожила меня, подмешав свою кровь в кофе». Он задумчиво выпустил кольцо дыма. «Счастливейшие 20 лет в моей жизни. Мы застыли с открытыми ртами, не зная, как реагировать на это неожиданное вмешательство в наш разговор». «Принято», — бодро отсалютовал рыжий. «Еще слово, и я скормлю вас всех верблюдом», — безнадежно вздохнул я. Филя изобразил, будто запирает рот на замок, но его глаза все еще искрились смехом. Серый пытался сохранить серьезное выражение лица, но его плечи подрагивали от сдерживаемого хохота. А старый араб только философски пожал плечами и продолжил курить, словно разговоры о кровавых приворотах были самым обыденным делом на свете. К полудню следующего дня на горизонте показались очертания Аль-Джабеля. В лучах палящего солнца город казался миражом. Высокие минареты, массивные стены из песчаника, разноцветные купола домов, сливающиеся в единую мозаику. «Большой базар», — пояснила Зара, поравнявшись со мной. «Здесь встречаются караваны со всех концов Востока и Запада. Говорят, что на здешних рынках можно купить все от фруктов, выращенных в садах Дамаска, до мехов из холодной Сибири. Мы пересекли внешние ворота города около 3 часов пополудни. Внутри Аль-Джабель оказался еще более впечатляющим, чем снаружи: узкие улочки, петляющие между домами, бурлящие рынки под тентами, таверны, караван-сарай, мечети, дворцы местной знати. Воздух был наполнен ароматами специй, жареного мяса, восточных благовоний и неизбежной вони скученного человеческого жилья. Где бы ни был город, в России, в Аравии или в Китае, некоторые запахи оставались универсальными. «Консульство должно быть в европейском квартале», — сказал я, вглядываясь в бумагу с адресом, ближе к западной части города. Мы направились через центральную площадь, которая сейчас была забита торговцами, покупателями, нищими, музыкантами и прочим городским людом. Суета, шум, выкрики торговцев на десятки языков — все создавало атмосферу вавилонского столпотворения. Я чувствовал себя почти как дома, тот же хаос, что и в портовых районах Петербурга в базарный день. Но вдруг толпа начала расступаться, образуя живой коридор. Послышались восторженные крики и улюлюканье. Мы остановились, пытаясь понять причину волнения, и тут из-за угла появилась странная процессия. Во главе шли музыканты, извлекающие из своих инструментов какофонию, которая только с большой натяжкой могла называться музыкой. За ними следовали танцовщицы в звенящих манистах, разбрасывающие лепестки роз. А в центре, твою мать, выдохнул я, не веря своим глазам. А эти двое что здесь делают? Глава 8. Как они попали в Аравию? 3 неделями ранее. Петербург. Васю Навыка и Шапу было трудно назвать удачливыми ворами. Обычно их карьера состояла из цепочки нелепых краж, потасовок в трактирах и стремительных побегов от городской стражи. Но даже на этом безрадостном фоне последние события выделялись особой катастрофичностью. «Шапа, ради всех святых, хватит ныть и шевели ногами», – прошипел Вася, оглядываясь через плечо. «Пахомов не из тех, кто прощает такие фокусы». Шапа пыхтел позади, едва поспевая за своим щуплым напарником. Его вечная потрепанная шапка съехала на бок, придавая приземистой фигуре вид пьяного матроса. «Тебе легко говорить», – просипел он, вытирая пот с багрового лица. «У тебя хоть рожа худая и неприметная, затеряешься в любой толпе, а я вон какой выдающийся». Он с досадой похлопал по своему объемному брюху. «Да с этой шапкой меня даже слепой опознает. Зато бегаешь ты теперь быстрее, чем когда-либо», – хмыкнул Вася. «Еще неделя такого марафона, и от брюха не останется и следа». «Неделя», – Шапа чуть не подавился воздухом. «Я до утра не доживу с таким темпом. У меня уже ноги отваливаются, и сердце, кажется, переехало куда-то в район правого уха». За последние 2 суток их выследили в 3 разных убежищах. Сначала пришлось спасаться через дымоход из комнатушки на Сенной, потом они едва успели выпрыгнуть из окна трактира 3 селедки, а утром этого дня чуть не столкнулись нос к носу с 2 громилами в черных повязках у дома прачки Степаниды. Засыпали они урывками, еле на бегу, и даже отхожим местом пользовались с оглядкой, опасаясь нападения в самый неподходящий момент. «Нам нужно убраться из города», — Вася остановился за углом склада, прислушиваясь к ночным звукам. «Куда подальше и желательно прямо сейчас?» «Куда?» — уныло спросил Шапа. «Может, во Владик, и там ведь достанут?» «Нет, дальше», — Вася хитро прищурился. «Помнишь того шейха Аль-Нахара, которому мы страницы продали? Раз уж он нам так щедро заплатил, может и работу предложит. В Аравию поплывем, к нему, он явно богат, а мы с такими монетами не просителями будем, а уважаемыми господами». «В Аравию?» — Шапа посмотрел на друга как на умалишенного. «Ты с ума сошел? Это ж на другом краю света. Там песок вместо снега, солнце жарит как в печи, а вместо нормальных лошадей — горбатые верблюды. Да я в этой жаре растаю, как масло на сковородке. А здесь Пахомов», — отрезал Вася. «Что выбираешь?» Шапа на секунду представил, как его нежное тело пытают в подвалах Пахомова, чьи методы допроса вошли в легенды питерского преступного мира. Затем вообразил палящее аравийское солнце, обжигающий песок и странную еду, от которой наверняка будет гореть не только язык, но и весь организм. «Да чтоб тебя, Вася!» — наконец выдохнул он. «Ладно, поплывем к этим твоим верблюдам. Все лучше, чем стать кормом для воронов». Вопреки всем ожиданиям, найти корабль, идущий в аравийские земли, оказалось до смешного просто. Буквально через день после их решения бежать из страны они обнаружили в порту торговое судно «Святой Николай», готовившееся к обратному рейсу. «Глянь-ка, Шапа, это ж настоящий знак!» Вася возбужденно ткнул пальцем в направлении потрепанного корабля. «Только вчера решили в Аравию податься, а сегодня уже корабль нашелся». Шапа недоверчиво прищурился, разглядывая обшарпанные борта судна. «Да он того и гляди развалится, даже до Кронштадта не дотянет, не каркай», — отмахнулся Вася. «Пока плавает, нам подходит, идем, потолкуем с капитаном». Капитан оказался бородатым здоровяком с лицом, прокопченным морскими ветрами. Он неторопливо выслушал сбивчивую историю о срочных торговых делах в Аравии и назвал цену за проезд, от которой у Шапы вытянулось лицо. Вася, однако, не моргнув глазом, выложил требуемую сумму. «А вы не промах, господа купцы», — усмехнулся капитан, взвешивая на ладони кошель. «Святой Николай отправляется на рассвете. Будьте готовы». Следующим утром они стояли на палубе отходящего от пристани корабля. Питерские берега медленно таяли в утреннем тумане, и Вася испытывал странную смесь тревоги и восторга. «Как думаешь», — спросил он у Шапы, облокотившись о борт, — «шейх вообще вспомнит нас?» «Тебе-то какая разница?» — буркнул Шапа, которого уже начинало мутить от качки. «Главное, что от Пахомова подальше, а там посмотрим. Если что, всегда можно наврать, что знаем, где еще страницы раздобыть». «Ну уж нет», — Вася возмущенно выпрямился. «Мы с тобой не врать туда едем, а карьеру делать. Я вон какой проныра, а ты, силач хоть куда. Может, как раз таких ребят шейху и не хватает в свите». Шапа только вздохнул, привычно качая головой. В их паре Вася всегда был фантазером, а ему, Шапе, доставалась роль скептика. Но сейчас, когда они уже в открытом море, спорить было бессмысленно. «Может, и пригодимся», — неохотно признал он. «А не пригодимся, так хоть посмотрим, как люди в жаре живут». «Вот-вот», — обрадовался Вася, хлопнув друга по плечу. «Глядишь, скоро мы с тобой на верблюдах разъезжать будем, в шелках да с кальянами». Судьба, однако, имела на их счет совсем другие планы. На третий день плавания небо стало свинцовым. Ветер, ласково гнавший корабль вперед, превратился в злобное существо, срывающие паруса и гнущие мачты. Морские волны вздымались все выше, пока не стали размером с небольшой дом. «Накликал, язык твой поганый», — орал Шапа, цепляясь за все, что под руку попадалось, пока корабль бросала из стороны в сторону. «Не скучно будет, говоришь?» Вася не отвечал. Его лицо приобрело зеленоватый оттенок, губы были плотно сжаты, а глаза закрыты. Все, о чем он мог думать, это как бы не отдать морю свой завтрак. Морскую болезнь вор проклинал гораздо сильнее, чем шторм. «Держаться всем!» — проревел капитан, перекрикивая вой стихии. «Крепите лодки! Идем на юг, обходим грозу!» Но гроза не собиралась отпускать добычу. Молнии царапали небо, гром грохотал так, что закладывало уши. А потом был треск, такой оглушительный, что на мгновение даже шум бури стих. Главная мачта, не выдержав напора стихии, сломалась пополам и рухнула на палубу. «Спасайся, кто может!» — закричал кто-то из матросов. Все происходящее дальше слилось для Васи в кошмарную карусель. Его швыряло по палубе, как тряпичную куклу. Он видел, как матросы отчаянно пытаются спустить шлюпки, но их смывало одну за другой. Шапа где-то истошно орал, захлебываясь водой, а потом огромная волна перехлестнула через борт и накрыла Васю с головой. Он почувствовал, как его выбрасывает в море. Холод сковал тело, легкие горели от нехватки воздуха. «Вот и погуляли в Аравии», — мелькнула последняя мысль перед тем, как темнота поглотила сознание. Вася очнулся от того, что кто-то методично колотил его по спине, приговаривая: «Дыши, Вася, дыши, чтоб тебя, не смей подыхать, я один в этой дыре не останусь». Вася перевернулся на бок и исторг из себя, казалось, половину моря. Прокашлившись, он с трудом сфокусировал взгляд на обеспокоенном лице Шапы. «Жив, хвала небесам», — с облегчением выдохнул тот. «Я уж думал, не откачаю тебя. Где мы?» — прохрипел Вася, оглядываясь. Они лежали на белоснежном песке под палящим солнцем. Впереди простиралась бирюзовая гладь моря, сейчас удивительно спокойная, словно и не было никакого шторма. Позади виднелась полоса тропического леса. «Без понятия», — отозвался Шапа, опускаясь рядом на песок. «Вынесло нас на берег каким-то чудом. Корабль, скорее всего, пошел ко дну. Я никого больше не видел». Вася медленно сел, морщась от боли в каждой мышце. «Остров какой-то», — пробормотал он, щурясь от яркого света. И, похоже, необитаемый. Зашибись, мрачно констатировал Шапа. От Пахомова спаслись, чтобы сдохнуть от голода на острове. Отличный план был, навык, просто превосходный. Хватит ныть, Вася пошатываясь поднялся на ноги. Надо осмотреться, может, тут деревня какая рядом или еще что. Но деревни рядом не оказалось. Потратив полдня на обход острова, воришки установили, что их новое пристанище имело в длину около 3 километров и чуть меньше в ширину. Никаких признаков цивилизации, кроме странных деревянных идолов на дальнем берегу, они не обнаружили. «Да это же тотемы пиратские», — присвистнул Вася, разглядывая грубо вырезанные фигуры с черепами вместо голов. «Шапа, мы на пиратском острове. Может, тут клад зарыт? Скорее, тут зарыты пираты, которые умерли от голода», — скептически отозвался Мирон, осматривая свою потрепанную шапку на предмет повреждений. «Теперь наша очередь». «Вот что я тебе скажу». Вася только отмахнулся и продолжил обследовать окрестности. К вечеру они нашли источник пресной воды и несколько фруктовых деревьев. Хотя Шапа опасался, что плоды могут оказаться ядовитыми, голод взял свое, и воришки с жадностью набросились на неизвестные фрукты. «Не так уж плохо», — заметил Вася, вытирая сладкий сок с подбородка. «Вода есть, еда есть, море рыбы полно. Выживем, а там, глядишь, корабль какой мимо пройдет, ага, и заберут нас пираты», мрачно усмехнулся Шапа. От Пахомова к пиратам, отличная перспектива. На закате они соорудили примитивный шалаш из пальмовых листьев. Ночь на острове выдалась прохладной, но терпимой. Засыпая под звездным небом, Вася думал, что все могло быть гораздо хуже. Утро началось с крика Шапы. «Вася, Вася, проснись, тут тела». Воришка мгновенно вскочил на ноги. Оказалось, что Шапа отошел в кусты по естественной надобности и обнаружил там жуткую находку. На небольшой поляне лежали 2 тела. Судя по одежде и внешнему виду, действительно, пираты. Один лежал на спине с кинжалом в груди, другой скорчился чуть поодаль, сжимая окровавленный бок. Вокруг валялись не меньше 10 пустых бутылок из-под рома, некоторые из них были разбиты и использовались, судя по всему, как дополнительное оружие. Убили друг друга, что ли? Вася осторожно приблизился, держа наготове свой складный нож, единственное оружие, которое у него сохранилось после крушения. Видать, славно погуляли перед смертью. Похоже на то, Шапа держался позади, с опаской разглядывая пиратскую попойку, обернувшуюся кровавой бойней. Может, не поделили последнюю бутылку, или выясняли, кто круче пьет? Вася внимательно осмотрел тела. Смерть наступила явно не больше суток назад. Возможно, пираты были на острове, когда разразился шторм, и пережидали его. «Слушай, а что, если это команда какого-нибудь корабля?» – предположил Вася, обыскивая карманы мертвецов. «Тогда их судно может быть где-то рядом. 2 человека, это не команда», – резонно возразил Шапа. «Может, их самих тут высадили в наказание за что-то? Знаешь, пираты любят так делать, оставляют провинившихся на необитаемом острове». Вася вытащил из-за пазухи одного из пиратов свернутый пергамент. Развернув его, он присвистнул. «Мать честная, это же карта. Смотри». Шапа подошел ближе, и они уставились на потертый пергамент. На нем был изображен остров, удивительно похожий на тот, где они оказались. Жирный крест отмечал место в северной части, рядом с высокой пальмой, похожей на трезубец. «Карта сокровищ», — выдохнул Вася. «Настоящая пиратская карта сокровищ. Шапа, ты понимаешь, что это значит? Что эти двое не поделили клад и поубивали друг друга?» — предположил Мирон, с опаской косясь на мертвецов.